Вернуться. 3. Глава 1. Интерлюдия. Г. Пермь. УЛ. 25 октября. Д. 12. Управление ФСБ РФ по Пермскому краю. Клевакин, что у нас по убийству киллеров и убийству Якутенка, и этого, как его там, карателя? Начальник управления вызвал к себе в кабинет начальника следственного отдела по расследованию уголовных дел. Меня пока не очень настойчиво, но уже спрашивают оттуда, он ткнул пальцем вверх, намекая на Москву. К сожалению, ничего толком нет, начал доклад майор Клевакин. Слухов и неподтвержденных данных много, но никакой конкретики. Подожди, а по оружию, кстати, что с ним? Установили, каким образом оно попало в наши края? Недовольно спросил начальник. Как раз хотел доложить. Армейские контрики тряхнули начальника службы снабжения, а тот сразу раскололся, да еще начальника штаба части сдал. Оружие действительно не было уничтожено в ходе боевых действий, как было указано в состряпанных ими актах. Его припрятали в надежном месте, а потом, через своего подчиненного прапорщика Ничипарика, продали где-то в наших краях. Оба ничего не знают, как и кому. Ничипарика продал оружие без их участия. Могут врать, но... Ну так вот, отлично же, обрадовался начальник. Вот и след. Этот след, в никуда. Огорчил его майор. Ничипарика умер от цирроза печени год назад. Мать, выругался начальник. И что, больше ничего нет? Пули отвала, СВД, ну и рапорты от нашего сотрудника из отряда «Омега» из Москвы, Кравцова Павла и сотрудника Мура Федорова Сергея. А эти? Дернул уголками губ начальник, которые взять так называемого карателя не смогли, хотя все было в их руках, жопорукие. Ладно, какие версии? Похоже, он сотрудник правоохранительных органов, бывший или нет, этого мы не знаем. Ты прям Америку открыл, недовольно сказал начальник управления. Ясно, понятно. Иначе откуда он про Омегу знает? Физически развит, хорошо подготовлен, использует специфическое оружие и гранатометы, свободно. Может, бывший наш или спецназ ГРУ, предположил подчиненный. С чего так решил? Удивился начальник. Все об этом говорит, уверенно сказал Кравцов. Подготовка, умение пользоваться армейским оружием, тем более таким специфическим, при этом обладает снайперской подготовкой. Ни черта это не говорит. Это не из наших или из какого-то спецназа военных, веско сказал начальник управления. Почему? Все вроде. Это клоун какой-то, а не диверсант. И точно не из нашей структуры, перебил начальник своего подчиненного. Какой-то злой клоун получается, чуть улыбнулся Клевакин. Не вижу ничего смешного, рявкнул начальник. Виноват. Ладно, так же быстро отошел руководитель. Что наша агентура? Подняли всех, но ничего толком так и нет. Допросили тех, кто видел его в отеле. Пустышка. Чуть не сплюнул на пол Клевакин. Высокий, низкий, толстый, худой. Возраст до 20 лет, а нет, больше 40 лет. То так, то эдак. Путаются в показаниях. Что прокуратура по оружию говорит? А то меня армейские мне всю плешь проели про эти СВД и ВАЛ. Пока гражданская прокуратура не горит желанием отдать нам СВД, хотя экспертизы по винтовке провели, пожал плечами Клевакин. А чего наша военная прокуратура молчит? Да ну их, аж скривился начальник. Они даже слышать не хотят, чтобы дело по оружию им отдали. Слишком шума много. Говорят, что пусть гражданская прокуратура с этим разбирается. Так их же подследственность, возмутился Клевакин, но увидев, что начальник замахал на него руками, добавил. Ну их дело, пробурчал он. Ладно, я с прокурором города переговорю по этой дурацкой ситуации. Так, давайте, работайте, хотя бы видимость создайте. Москва рано или поздно будет требовать результат. Есть, разрешите выполнять прыжками, вытянулся по стойке смирно подчиненный. Иди уже, клоуны, вокруг меня одни клоуны, пробормотал руководитель и махнул рукой в сторону Клевакина. 1 октября 1999 года, Г. Пермь. А теперь давай подробно, Елизавета, жена Петрова, только отошла от истерики. А Герману надо было знать подробности ее разговора. Ночью на стационарный телефон в квартире позвонили, она еле сдержала очередной поток слез. Какой-то кавказец с сильным акцентом заявил, что мой Витя находится в плену. За него требуют 500 тысяч долларов, а если я не заплачу, то ему отрежут голову. И тут же полился очередной поток слез, так что разговаривать с ней стало просто невозможно. Ее бросились утешать Настя, Наталья, жена Монара, а также Катерина Алекса. К Елизавете приехал целый женский десант, когда информация о звонке по поводу Виктора быстро разошлась по всей их дружной женской компании, в последнее время сдружившись друг с другом. Так что присутствующие женщины бросили все, собравшись на ее квартире, чтобы утешить ее. Герман, сорванный телефонным звонком от Глотова в субботний вечер, примчался вместе с женой, но пока что-то не очень получалось узнать от Елизаветы подробности. «Так, а ты что-то можешь сказать?» – вздохнул он, обращаясь к стоящему рядом с ним Глотову. «У тебя наверняка с ним какая-то связь была». Монар в разговор не встревал, считая, что не стоит лезть в разговор. Не хватало только Алекса, но он был в очередной командировке, хотя, узнав от Германа о звонке, порывался срочно приехать, на что получил ответ, что его присутствием ничем не поможет. Так что пусть спокойно завершает свои дела, а потом возвращается. Происходящая где-то на окраинах империи Вторая Чеченская война шла своим чередом, мало влияя на происходящее в Перми, но теперь отголоски происходящего вторглись в их мирную жизнь. С момента вторжения боевиков полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан 7 августа российские войска почти полностью вытеснили их к 14 сентября на территорию Чечни. 18 сентября российские войска блокировали границу Чечни со стороны Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии. 30 сентября Владимир Путин объявил об очищении территории от террористов, но заявил о продолжении уничтожения боевиков, упирая на то, что иначе они вернутся и жертвы будут напрасны. И в тот же день танковые подразделения российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. Вся эта канитель продолжится до 2009 года, с переменным успехом, так что все это безобразие будет надолго, что не внушало Герману оптимизм, но что есть, то есть. Вся связь у меня с ним через общих старых знакомых. Ничего конкретного он мне просто не мог сообщить. Цензуру в армии еще никто не отменял. Старые сослуживцы намекнули, что Виктор в одном специфическом подразделении. Те, кто первыми оказались в Дагестане в районе боевых действий, Глотов судорожно сжал кулаки. Могу сделать вывод, что на территорию Чечни они же первыми зашли. Еще задолго до того, как официально наша армия появилась там. И, Герману было мало информации. Я сразу созвонился с парочкой людей со старого места службы, как мне Елизавета сообщила о звонке. Мне пообещали, что постараются все выяснить по поводу местонахождения Виктора. Ну а ты не думаешь, что это какой-то развод? И на самом деле Виктор ни в каком не плену, сам не очень веря в это, спросил Герман. Все может быть, но, понятно. Ладно, выясняй, если что, то сразу сообщи мне, потребовал Герман. Они пробыли с Елизаветой несколько часов, потом женщины ее напоили валерьянкой, уложили в спальне и оставили отдыхать, после чего разъехались по домам. Прошло несколько дней, и за это время на телефон жена Петрова поступило еще два звонка с угрозами и требованиями денег, только вот без какой-либо конкретики места нахождения Виктора, без указаний, как и кому именно нужно передать деньги. Затем трубку просто бросали. Складывалось стойкое убеждение, что шла психологическая накачка Елизаветы со стороны захвативших Петрова людей, если его вообще захватили. Плохие прецеденты, к сожалению, были. Узнал в один из вечеров Глотов, на несколько дней улетавший в Москву, вернулся и приехал к Герману на работу, предварительно позвонив его по телефону, и встретил того на выходе из здания. «Пойдем, прогуляемся». Герман быстро сбежал по лестнице крыльца, и они неспешно направились в сторону центра города. «И что именно?» – спросил он, когда они отошли на достаточное расстояние от здания прокуратуры. В середине сентября подразделение Виктора было заброшено вглубь территории Чечни. Через 5 дней они должны были выйти в заданный район, выполнить задание и вернуться. Задание они выполнили, было получено подтверждение из нескольких независимых источников. Глотов пнул какой-то камешек на земле, в точку эвакуации, где их должен был забрать вертолет, его группа так и не вышла, и на связь они больше не выходили. Супер. Засунул руки в карманы теплой куртки Герман. У них люди пропали черти когда, и они ничего не знают, и почему мы о его пленении не от его военного руководства, а от боевиков узнаем. Сложно там все, вздохнул Глотов. С одной стороны, это было прямое приглашение от его бывших армейских руководителей, чтобы он помог со всем этим бардаком в Чечне. С другой стороны, списки таких людей, конечно, имеются, но проведены ли они где-то официально по всем правилам, и как положено, я сильно сомневаюсь. Бля, ну замечательно. А чем Виктор думал, когда согласился с такими условиями. Резко остановившийся Герман возмущенно уставился на Глотова. И почему они не сообщили о его пропаже? Надеялись, что как-то решится этот вопрос, не совсем уверенно ответил начальник СБ. Как? У Германа на лоб брови поползли. Неожиданно материализуется у нас в Перми. Они там дебилы, что ли? В армии, наконец, что-то стало меняться, но не все так быстро, не поддержал упрек Глотов. Меня заверили, что сделают все, что от них зависит, если Виктор действительно попал в плен. Пока какой-то информации по его местонахождению просто нет. Замечательно. Сплюнул на асфальт Герман. Помощник, хренов. А о жене и сыне он хорошо подумал, прежде чем желваки заходили по его лицу, а потом он махнул недовольно рукой, понимая, что бессмысленно сейчас возмущаться. Ни хрена в армии еще не поменялось, и долго еще не поменяется, уж не ему ли это знать. Нет, настоящих офицеров и мужиков там и сейчас хватало, но более-менее ситуация действительно изменится и нормализуется только к 10-м годам следующего века. Пока же всеобщий бардак и дурдом. Даже боеспособные части для этой второй чеченской войны пришлось набирать чуть ли не со всей России. И это еще при наличии прослойки генералов, которые уже привыкли не родине служить, а тупо воровать и зарабатывать на армии и своих подчиненных солдатах. Хорошо, если они его найдут или узнают, как нам выйти на захвативших Петрова, как помогут. Мне посоветовали искать деньги, на всякий случай, скрипнул зубами Глотов. Нет в фондах таких сумм, да и он замолчал. Зашибись, денег нет, но вы держитесь, сказал Герман непонятную фразу для Глотова. Случаи требования денежных средств за плененных солдат в то время были постоянными. Как началось в первую чеченскую, так и во вторую, продолжилось. Чеченские боевики это в своеобразный бизнес превратили. Даже мертвыми телами торговали, заставляя матерей убитых сыновей платить бешеные деньги, чтобы получить тела их мертвых детей, чтобы похоронить по-человечески. Твари. Государство, если и помогало, то точно не деньгами, так что сбор денежных средств часто ложился на плечи родственников, друзей и знакомых заложников. Будем искать, я сам дам, ребята мне займут, быстро и горячо начал Глотов. Ага, перебил его Герман, и будете полмиллиона долларов лет пять собирать, когда они уже будут не нужны, мы быстрее най, оставь, перебил его Герман. Значит так, деньги мы найдем, это как раз не проблема, проблема у нас в другом, мать его, какая, оживился Глотов, обрадованный тем, что вопрос с деньгами закрыт. Слишком много они с Петровым прошли, и он неоднократно спасал жизнь Глотову, о том ему, своему другу. Так что если даже все будет плохо, то в любом случае сделает все, чтобы хотя бы тело Виктора привести на родину его семье. Деньги заплатим, только вот никто нам не гарантирует, что получим Петрова живым. Деньги потеряем, немного напрягся Глотов. Ты дебил, причем здесь деньги? Деньги не жалко, а вот, Герман не стал договаривать, что и так было понятно. Ты думаешь, посерьезнел Глотов, он может быть уже мертв, а если даже деньги привезем, куда скажут, то это не значит, что нам его живым отдадут. Совсем не обрадовал Герман своего подчиненного. Все равно надо его вытащить, Глотов осекся, уловив тяжелый взгляд Герман. Хотя бы его тело, если все плохо. Эх, вздохнул Герман. Хотелось бы не тело, а этого придурка живьем. Дебила, кусок, медленно, но верно, чиновников среднего звена, а потом и сидящих на достаточно высоких постах, втягивали в сеть, которая все больше опутывала Пермскую область. Абсолютно неудивительным было то, что большая часть бюрократов на государевой службе с удовольствием и даже каким-то диким желанием готовы были совершать любые должностные проступки и даже преступления. Только бабки плати. Государственные чиновники в пароксизмах страсти сливались с криминальным сообществом, часто сами являясь инициаторами того, чтобы активно лечь под криминальные сообщества. Правда, многих криминальных авторитетов впоследствии ждали определенные откровения, когда часть чиновников, пользуясь впоследствии все более возрастающим влиянием государства, стали подминать под себя коммерсантов и наиболее выгодный бизнес, отодвигая криминальных личностей от сладких кормушек. В конец 90-х после шоковой терапии, государственная власть впала в какой-то ступор, на просторах большой родины царствовали бандитские сообщества и криминальные авторитеты, а государственные чиновники будто по инерции работали, будто не замечая, что мир вокруг них сильно изменился. Потом государство стало просыпаться, если можно так сказать, и все более активно выжигать и устранять наиболее одиозные преступные группировки и сообщества. Кого-то просто и тупо пристрели при задержании, кого-то взяли с поличным и отправили за решетку. Большую часть за реальные преступления, а часть – путем подбрасывания им различных запрещенных предметов, оружия и наркотиков. Герман вовсю пользовался представившейся ему возможностью, сам не находясь в восторге от этого. Бандитов, а коррупционеров он, мягко говоря, не очень любил. Только оставлять все на самотек не собирался, используя принцип «не можешь прекратить безобразие, возглавь его», цинично и невысокоморально, но по-волчьи жить, по-волчьи выть. Кого-то из чиновников среднего звена просто и тупо подсадили на получение ежемесячных сумм в конвертах, более высокого уровня, вводили участниками различных непонятных компаний, которые не пойми чем занимались, но регулярно делали выплаты акционерам или долевым собственникам этих предприятий. Конечно, никто массово скупать всех чиновников не собирался, это невозможно, да и просто глупо. Выделялись конкретные фигуры, сидящие на должностях, которые много чего решали в бюрократической системе, и в дальнейшем от их подписи и решений стало многое зависеть в будущем. Особо умные чиновники оформляли пакеты акций или доли в компаниях и предприятиях на своих жен, любовниц или близких родственников. Жадность и беспринципность чиновников изредка поражали, не совсем вменяемые, когда им объясняли схему получения ими денег, тут же жаждали получить контрольные пакеты акций или долей, будто не понимая, что никто им просто так деньги платить не будет, и подобным непонятливым быстро объяснили, что так делать очень чревато для их судьбы и дальнейшей обеспеченной жизни. Парочки зажравшихся чинушей провели классическую схему сдачи взятки, где в качестве взяткодателей выступили два небольших бизнесмена, сыгранных Титовым в темную. Можно было бы сказать, что ай-яй-яй-ой-ой-ой, это провокация взятки, и так делать некрасиво. Только вот чиновники среднего звена в районных администрациях сами попросили и лично получили затребованными ими деньги. Идиоты даже не использовали посредников, чтобы обезопасить себя. Ну и конечно, были тут же задержаны операми из АБЭПа, получивших заявление от потерпевших и полный расклад от Титова. «Роман, что-то ты темнишь», — с большим сомнением отнесся начальник городского отдела АБЭПа, к которому Роман пришел не только с заявлениями от бизнесменов, но и их самих притащил в городской отдел. «Это не твоя тема и специализация, а тут, и чего Смирнов сам не стал расследовать, хотя все сильно относительно, с учетом того, что Герман нахально пристегнул Романа к своей непосредственной работе по уголовным делам, а в большинстве своем они были в отношении чиновников и их коррупционной деятельности, где суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов. Непонятным образом, в расследуемом уголовном деле, находящемся в производстве у Германа, оказался рапорт Титова в отношении двух чиновников из районной администрации, требующих поднести бакшиш за подписи в документах. Документы по этим фактам были выделены из материалов уголовного дела в отдельный материал, а Титов принял заявление от бизнесменов, затем опросил их, убедил, что проблем у них в дальнейшем не будет, а потом пришел с ними и документами к начальнику отдела АБЭПа. «Слава, одно дело делаем», — клятвенно заверял его Титов. «Для Германа это не очень интересно, они для него мелкие сошки, а вы отработаете этих расхитителей капиталистической собственности, возьмете с поличным». «Да, ну ладно», — не очень доверчиво принял объяснение Романа начальник АБЭПа, но притащенные Титовым материалы реализовал по полной программе, при этом умудрившись все провернуть в один день. Чиновников взяли с поличным прямо в их кабинетах, используя аудио- и видеотехнику, а доллары в конвертах, которые были изъяты у взяточников, были густо посыпаны светлячком, спец, средство, флуоресцентное вещество, видимое только при ультрафиолетовом излучении, слитое, через подставных лиц, Романом почти полная информация по уголовным делам, широко освещалась в местных СМИ, находясь в течение месяца в топах новостей. Большинство людей, которых это касалось напрямую, сделали далеко идущие выводы, поприжав хвосты и резко сбавив свой гонор. Но Герман прекрасно понимал, что этот страх продлится недолго, так что подобное придется повторить в будущем. Начальник отдела уголовного розыска города долго смотрел на карточки по уголовным делам, которые с какого-то перепуга притащил Титов, подписанные Германом. В них черным по белому было указано, что его родной отдел поучаствовал в оперативной разработке и поимке двух взяточников. «Нет, это, конечно, неплохо. Только я не понял, мы тут каким боком?» — Удивление начальника было непередаваемым. Т.К. их отдел по таким делам не работал в принципе, для этого АБЭП есть. Ну так получилось. Невозмутимо пожал плечами Роман. Ну иди, молодец. Озадаченно сказал начальник, оставшись в недоумении. Хотя весь этот перманентный бардак рядом с Титовым и его сумасшедшим следаком, Смирновым приносил ему только одни плюшки, так что плюнул на эти непонятки. И сращивание с государственной властью и непонятной и странной структурой, концы которой вели к компании под названием «Титан», продолжалось во все возрастающих и возрастающих темпах. Глава 2. Что про Петрова известно? Спросил Алекс. Да ничего, блин, поморщившись, ответил Герман, заскочивший в офис на 10 минут, когда возвращался с одного из следственных действий в городе. Все равно мимо проезжал, да и дело у него было. Глотов выясняет, сам бы хотел знать, а где Монар, и чего сам не спросишь у Глотова. Никакой новой информации по Петрову до сих пор не было, хотя Глотов еще несколько раз летал в Москву, с кем-то там общался. Плохим было то, что звонки Елизавете сошли на нет, что, конечно, особой радости не вызывало. Алексу проще было у Германа спросить, чем спрашивать Глотова, который изредка так на него смотрел, что у Алекса пропадало желание что-то у него спрашивать. Истина, человек Германа, хотя Алекс не шибко расстраивался, Т.К. понимал свое место в их странной коммерческой структуре и прекрасно понимал, что управлять подобными людьми может только человек наподобие Германа. «Вызвал, идет», – заверил он партнера. Герман сел в кресло за столом и попросил через селектор на столе секретаря Алекса принести ему кофе. «Привет, Герман», – в кабинет зашел Монар и поздоровался с другом за руку, а потом сел напротив него за стол. «Что у нас с добычей алмазов?» – задал животрепещущий вопрос Герман. «Да неплохо, очень даже неплохо», – ответил Монар. «Отремонтированная драга увеличила добычу более чем на 50%, а вторую драгу поставили на капитальный ремонт. Привлеченные специалисты осуществляют замену на новое оборудование, месяц-два и она будет готова к работе. Чего народ в Красновишерске не бузит?» Животрепещущий вопрос для Германа, не особо желавшего народных выступлений в подконтрольном поселке. Когда поставили вторую драгу на ремонт, то небольшие брожения начались. Отремонтированная драга – это факт, что работа будет продолжаться, так что это сбило накал со стороны работников. Тут с другой стороны может проблема организоваться. Апа, откуда и кто? Ну ты же помнишь, что там же Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат рядом имеется. Есть такое, поморщился Герман. С учетом того, что этот комбинат, целлюлозный завод и бумажная фабрика, были запущены в 1931 году, а последнее новое оборудование на него поставили из Германии в год смерти Сталина в 1953 году, то вред окружающей среде наносился просто колоссальный. Мало того, что в гигантских количествах вырубался окружающий лес в радиусе сотни километров, так еще вода, используемая при изготовлении бумаги, сбрасывается в ближайшие реки, а в стоках комбината – органические соединения, хлористая известь, щелочь и отбеливатель. В общем, Герман очень бы не хотел жить рядом с таким производством, которое медленно, но верно отравляет людей и окружающую среду, делая ее малопригодной для проживания. И чего там с комбинатом? Он каким боком? Его собственники ну очень недовольны тем, как мы ведем дела, озадачил Германа Монар. Зарплата? Спросил Герман. Ну да, у нас зарплата чуть больше, и условия лучше. Да и отношение к людям другое, в отличие от них. В массы идут вбросы. Уралалмаз отравляет воду, портит речные русла, и вообще, мы редиски. Вот же ж, покрутил головой Герман. Да их помойка столько отравы производит, что мы рядом не стояли. Из-за этого, также обычной жадности и тупости, комбинат хозяева угробит в 2007 году. Все по той же простой причине. Все заработки в карман, на производство и обновление оборудования, шиш. Такой путь прошли десятки тысяч предприятий на территории России в 90-е. А что местное начальство? Глава поселка местный, он за то, чтобы наши предприятия и комбинат работали без создания друг другу проблем. Ни нашим, ни вашим. Начальник поселка ОФТ, сложно сказать, что так, вроде достойный и честный мент, но есть проблема, вздохнул Монар. У него дочка, 15 лет, сахарный диабет второго типа. Постоянно нужен инсулин в ампулах и еще какие-то таблетки. Сейчас с этим у нас проблемы в стране. Рецепты выдают, как положено, а вот сам инсулин, днем с огнем не найдешь, выдают нерегулярно или вообще в аптеках не бывает, так что остается только покупать из-под полы и втридорога. И еще далеко не факт, что купишь непросроченный препарат или какую-нибудь туфту не подсунут. И деньги ему, судя по всему, дают хозяева комбината, поднял брови Герман. Насчет денег не очень уверен, как-то бедновато живет наш полковник милиции, а вот лекарство для дочери, более вероятно, сделал предположение Монар. Молодцы какие наши, бумажники, поймали его на крючок, Алекс. Взгляд Германа сосредоточился на партнере. Я созвонился с Ерофеем Петровичем, поднял тот глаза к потолку, ведь опять предстоят траты. Готовы в любых количествах поставить в Россию лучшие швейцарские или немецкие препараты, содержащие инсулин, да и вообще, любые препараты, только деньги плати. Наш пострел везде поспел, похвалил его Герман. Пусть организуют нам поставки, а помимо этого, поговори с Трофимовым, пусть потрясет своих медиков из поселка, что там им надо, в чем нуждаются. На следующий год подумайте по поводу подобного в других, подконтрольных нам поселках и производствах. Алекс осуждающе вздохнул, но тут же записал пожелание партнера в блокнот. По алмазам пока молчат, ответил он на незаданный вопрос от Германа, который все равно читался в его глазах. Готов с кем угодно поспорить на $1 000 000, что ответ в любом случае будет положительный, пощелкал пальцами Герман. Ну а на всякий случай, чего-нибудь и сами можем придумать. Кстати, думали уже, как будем вывозить из страны, если вдруг чего, на себе или курьерами, полная ерунда. Пару раз может и пройдет, но все равно попадемся. Можно было подумать о подключении транспортной прокуратуры, таможни и погранцов, но овчинка выделки точно не стоит, и затраты громадные, и засветимся, как новогодняя елка с электрическими гирляндами посреди леса. Предлагаю воспользоваться путем вывоза через Белоруссию, через которую мы вывозим породу с Екатеринбурга и калийные удобрения в Европу, предложил Монар. Поток породы калийных удобрений медленно, но верно потек в сторону европейских покупателей с момента покупки ими Уралкалия. Как вариант, согласился Герман. А чего огород городить? Продолжил Монар, если канал вывоза у нас уже есть, вывозить в породе, или тайники в платформах делать, спросил Герман. А почему бы и нет, спросил Алекс, мы же полувагоны МПС используем, уточнил Герман, задумавшись над этим предложением. Своих вагонов и полувагонов для перевозки сыпучих грузов ни у Екатеринбурга, ни у них, не было, поэтому весь подвижный состав заказывался у МПС РФ. Несмотря на происходящий бардак в стране, МПС все-таки были почти единственной организацией, которая более-менее работала, хотя и их периодически штормило, изредка нарушались сроки поставки состава вовремя. «Да, а чей еще?» – подтвердил Монар. «ХМ, делать тайники или перевозить в сыпучей породе в чужой собственности – это не есть хорошо», – раздумывал Герман вслух. «А если найдут, неприятно будет лишиться части товара, но самым неприятным может быть то, что на нас выйдут те, кому не надо. Бандиты, неприятно, но не очень опасно. А вот интерес со стороны конторы глубокого бурения можем однозначно вызвать. А чего нам их бояться?» «Не понял Алекс. Бояться мы их не будем, но вот опасаться этого, стоит», — придавил взглядом партнера Герман. «Мы закатаем в бетон любых баранов, которые любят чужие деньги. Но нахер нам такие приключения?» «Да ладно, ладно», — поднял руки в примиряющем жесте Алекс. «И что предлагаешь?» Вопросительно посмотрел Монар на своего начальника и друга. «Подумайте по поводу покупки полувагонов, оформив их на Титан или подконтрольные нам компании. Блин, опять расходы», – недовольно сказал Алекс. «Мать, Алекс, конечно, с одной стороны, будет сложнее, если найдут в нашем подвижном составе, с другой, чуть меньше шансов, что, например, работники железнодорожного транспорта смогут обнаружить наш груз. Надо минимизировать риски его обнаружения». Алекс правой рукой показал, что он будто закрывает молнию на губах, одевает виртуальный замок и выкидывает воображаемый ключ. «Значит, в полувагонах?» – уточнил Монар. «Нет, далеко не факт», – немного удивил партнеров Герман. «Так ты же», – не удержался Монар. «Может и так», – быстро сказал Герман, «но думаю, что надо дождаться ответа от «Зенита», может они чего предложат по поводу возможных путей доставки. Наш мне не очень нравится, но если в крайнем случае, то...» Герман решил, что как они повезут алмазы, еще выберут, но вот полувагоны будут нужны в любом случае. В начале 2000-х начались проблемы практически у всех, кто перевозил свой товар или продукцию железнодорожным транспортом. А с каждым годом оборот перевозимых товаров увеличивался и увеличивался, а количество имеющегося и производимого подвижного состава категорически не успевало за возросшим оборотом. Из-за этого многие компании несли серьезные убытки, т.к. не могли поставить необходимое количество в срок и в нужных объемах. И рано или поздно, но большинство крупных перевозчиков вынуждены были производить закупки подвижного состава, чтобы выполнять условия контрактов. Так что стоит сейчас уже озаботиться этим, чтобы не иметь проблем в будущем, раз все равно такая проблема возникнет. В любом случае, объем покупки калийных удобрений будет расти от года к году. А с Норильском полностью закрываем общение или... Задал вопрос Алекс. Ну если опять выйдут с предложением, если выйдут, то конечно, ответил Герман. Только все это, он неопределенно покрутил рукой в воздухе, слишком далеко от нас, да и рано или поздно можно столкнуться с собственниками, которым это точно не понравится. Либо бандюков на нас натравит, либо правоохранительные органы. Сами себе создадим геморрой на ровном месте. В общем, будем действовать по обстоятельствам. Алекс и Монар переглянулись, но потом кивнули, признавая правоту Германа, который смотрел на несколько шагов вперед. Если выйдут, то не отказывайтесь, но надо закругляться с этим. Лучше с Екатеринбургом прорабатывайте увеличение дальнейших поставок. И что у нас по остальному? Спросил Герман, поднявшись из-за стола и встав перед окном, рассматривая заснеженный пейзаж за стеклом. Октябрь, так что первый снежок уже выпал на улице Перми, и даже, похоже, не собирался таять. Во всяком случае, улицы города сейчас были запорошены небольшим слоем снега. Последующая информация от Алекса и Монара была очень даже интересная и внушала определенные надежды на будущее для их компании. Обороты по алкоголю и табаку медленно, но верно стремились к возврату к додефолтовым объемам. Поставки породы из Екатеринбурга медленно, но верно росли. В двух полностью реконструируемых бизнес-центрах приступили к черновой отделке помещений, под чутким руководством Архипа. Тот сейчас вовсю разрабатывал разные дизайн-проекты для внутренних помещений зданий, все пытаясь добиться какого-то идеала. Пусть его, чем бы дитя не тешилось, лишь бы здание не подожгло. «Так, Алекс, что-то у нас дело по Петрову совсем заглохло», обратился Герман к партнеру, когда основные вопросы были закрыты, а текучка была не так важна. «Не дождешься информации от военных, мы так год от них ее ждать будем». И, выдели Глотову 100 тысяч долларов, пусть платит деньги, но узнает, что там с нашим Петровым, а немного будет. Хотя, Алекс посмотрел в сузившиеся глаза партнера и понял, что спорить бесполезно и чревато. Отчетность, как обычно, пусть платит всем и много, но если хоть доллар уйдет не туда, я ему что-нибудь оторву, ненужное. Ненужное, сам выберу, на свое усмотрение. Алекс с серьезным видом кивнул, понимая, что Герман не шутит. Принцип у него был один: можешь получить большую сумму и потратить ее, если это надо для дела, только не дай бог, если не отчитаешься о затратах. Такое Герману сильно не нравилось, вплоть до серьезных выводов. Определенные прецеденты уже были. «Алекс, будет у меня для тебя одно партзадание», не дал расслабиться партнеру Герман. «Середина октября, ресторан рядом со зданием администрации Пермской области. Добрый день, Игорь Матвеевич», перед мужчиной лет 50, с пивным животом, за стол присел Алекс. «Добрый день, Алекс», аж лучился от улыбки чиновник одного из управлений областной администрации, фамилию которого мало кто знал, только он фактически заведовал всеми имущественными вопросами в области. «Как бизнес вашей жены и дочери? Надеюсь, у них все хорошо, и они вовремя получают все выплаты». «Ох», чиновник испуганно оглянулся по сторонам. «Ну не так громко, пугливый, то пугливый, гаденыш, но деньги любил и будто жрал их в три горла, изначально прося за свои услуги просто сумасшедшие деньги. По указанию Германа Алекс вышел на этого пройдоху одним из первых, так как слишком много было завязано на этого неприметного чиновника, от подписи которого много что зависело. Чтобы не платить ему большие деньги за каждый чих, провернули именно ту схему, которая изначально закладывалась в их долгоиграющую схему. Жена и дочка чинуши неожиданным образом купили за смешные деньги относительно небольшие доли в компаниях, которые владели двумя небольшими карьерами песка и глины в области, приносящими очень даже неплохую ежемесячную прибыль. И дамы, как владеющие долями в карьерах, получали каждый квартал немаленькие денежные средства в конвертах. С небольшими денежными поступлениями на их счета, чтобы не привлекать внимание налоговой. Бюрократ, изначально отнесшийся к этому очень подозрительно, теперь нарадоваться не мог. Мало того, что деньги неплохие, так он под такой коленкор смог легализовать часть своих средств, которые получал в качестве взяток. И его жена, и дочка теперь являлись собственницами нескольких квартир и домов в городе. И в планах у него было прикупить себе небольшой домик на Кипре или в Италии, с этим он пока не определился. «Не вижу ничего такого в этом», — Алекс демонстративно оглянулся по сторонам. Они оба сидели в дальнем углу, далеко от остальных столиков, из которых только два были заняты. «Деньги любят тишину, вы что?» — продолжал возмущаться Игорь Матвеевич. «Ладно, ладно», — успокоил его Алекс. «Понял, что все у вашей жены и дочери хорошо», — Чинуша нехотя кивнул. «У меня к вам дело. Внимательно вас слушаю», — бюрократ стал серьезным. «Мне надо, чтобы вы меня познакомили с вашим человеком в МВД Пермской области. Простите, я не совсем понимаю», — плутовские глаза Игоря Матвеевича заметались. «Насколько я знаю, вы и сами имеете возможность». «Не надо, Игорь Матвеевич», — перебил его Алекс. «Мне нужен выход на заместителя главы МВД нашей области, и я знаю о ваших тесных с ним отношениях. Очень тесных», — припечатал он. «Мог бы и без вас на него выйти. Это не проблема, но мне нужен такой выход, чтобы он отнесся ко мне, как к родному человеку, которого не видел много лет». «Я», — чиновник не стал продолжать, а задумался. Мало кто знал, что он и названный заместитель были друзьями детства, да кроме того еще и дальними родственниками. И действительно, с заместителем он имел ну очень тесные связи, проворачивая под его прикрытием очень интересные делишки, за что оба имели очень хороший гешефт. «Хорошо», — наконец решился Игорь Матвеевич. «В следующую субботу я приглашаю его в баню к себе в свой дом». Это, и Алекс назвал точный адрес, который вроде бы мало кто должен был знать, но скрыться без ока Титова и Глотова в этом городе мало кто мог. «Да», — недовольно подтвердил начальник управления. В указанный день Алекс встретился с полковником милиции, заместителем главы МВД области, где был представлен Игорем Матвеевичем с самой положительной стороны. И там же, после нескольких походов в парилку, а также изрядных возлияний, прямо было сказано, что небольшая компания «Титан» готова способствовать повышению благосостояния родственников заместителя, чтобы обеспечить их будущее, под прямые гарантии от Игоря Матвеевича. А заместитель, как ни удивительно, выразил живейшее согласие с такой постановкой вопроса, предложив Алексу дружить домам и семьями. Герман был не в той категории, чтобы решать какие-то вопросы с заместителем на официальном уровне, хотя и прокурорский, да и всегда проще человека заинтересовать деньгами, а потом работать с ним на неформальном и очень выгодном для обеих сторон уровне. Спустя 5 дней. «Добрый день, Олег Игоревич, начальник ОВДГ, Красновишерск, майор милиции Афонин», зайдя в небольшое кафе, увидел перед собой мужчину с чертами казаха или башкира. «Добрый», — кивнул тот поздоровавшемуся с ним, выглядя не очень довольным от этой встречи. «Меня зовут Манарбек Загидулин, присаживайтесь, пожалуйста», — показали майору рукой на стул рядом со столиком. Олег Игоревич оглянулся по сторонам, заметив, что кафе совершенно пустое. Это немного удивило, ведь несмотря на 11 утра, здесь обычно ошивались пару-тройку человек. Утром хозяину кафе за хорошую сумму предложили закрыть его ресторан на пару часов, так что с утра на дверях висела табличка «Закрыто», а перед дверью околачивалось трое сотрудников СБ «Титана», которые отваживали особо тупых и не умеющих читать. К моменту приезда майора табличка была снята, а потом сразу повешена, как только глава ОВД зашел в здание, а перед дверью опять встали трое человек из «Титана». «Вам звонили по поводу Урал-Алмаза?» — спросил Монар, кивая при этом на стол, где напротив начальника ОВД стояла чашка кофе. Не продолжая беседы, так как подошла официантка, которая поставила на стол мясную нарезку и салаты на нескольких тарелках, а потом быстро ушла в подсобное помещение. «Да», — не очень довольно ответили на заданный вопрос. Заместитель руководителя МВД по просьбе Алекса вчера лично позвонил начальнику ОВД, что до этого никогда не было, и попросил того встретиться с представителем Урал-Алмаза и очень-очень внимательно отнестись к его просьбам. На словах это была именно просьба, но подполковник давно в системе, так что прекрасно знал, что в таких просьбах не отказывают. Олег Игоревич был обычным, в меру честным, в меру порядочным ментом. Но этот бардак в стране мог сломить кого угодно, в особенности, если это продолжается годами. «Что вы хотите?» Недовольным голосом спросил он у неприятного ему посланника, прекрасно понимая, что просьба ему точно не понравится. Не поверите, но не очень много. Вот, возьмите. Его собеседник достал из своего портфеля какие-то упаковки, судя по надписям, лекарства и положил на стол. Что это? Насторожился Афонин, но волей-неволей жадно рассматривал упаковки лекарств. С момента обнаружения болезни у его дочери, Ниночки, он последний год очень внимательно относился к лекарствам, будучи в постоянном поиске инсулина и необходимых таблеток для нее. Я не медик, но это содержащие инсулин препараты в ампулах и таблетках немецких и швейцарских производителей. Кстати, они более эффективны, как мне объяснили. Инсулин надо колоть всего один раз в день, а не два или три, как сейчас у вашей Нины, улыбаясь, сказал Монар. Что, откуда вы? Майор замолчал, просто пожирая глазами лежавшие на столе лекарства. Ха, да всего $500, и заместитель главного врача педиатрического отделения местной небольшой больницы отдала копию больничной карты дочери Афонина. Эту копию передали в Зенит, а те отправили в Мюнхен в один из медицинских университетов. И там на основании данных из больничной карты были назначены и выписаны необходимые лекарственные препараты. Правда, местные врачи требовали предоставить больную перед их очи, но пока с этим были определенные затруднения. Повторюсь, я не врач, но имеется перевод аннотаций к лекарствам и схема их использования, добил майора Монар. Здесь вам на месяц, а потом вам привезут еще, что вы хотите. Сжал кулаки Афонин, ожидая предложений, которые однозначно последуют, и они ему точно не понравятся. Повторюсь, почти ничего, дьявольская улыбка собеседника говорила о другом. Всего лишь кого-нибудь убить или поступиться честью, горько пошутил майор. Нет, просто не обращать внимания на просьбы хозяев целлюлозного комбината, удивил майор ответ. И все, прошла минута, а других просьб не последовало, так что Афонин сам решил уточнить. И все, кивнул Монар. Хотя нет, но это лично от меня. Выполняйте свою работу, чтобы в городе был порядок, больше от вас ничего не требуется. И тогда лекарства будут поступать на постоянной основе. Да и звание ваше, взгляд на погоны, может повыситься. Звание майор на такой должности маловато, и Афонин давно выслужил подполковника, но большое начальство все тянуло с подписанием приказа о присвоении. Искуситель майора встал, попрощался с ним и вышел из кафе. Хозяева целлюлозного комбината сильно удивились, когда узнали, что Афонин прекратил всяческое неформальное общение с их представителями, хотя раньше бежал впереди паровоза, когда ему привозили лекарства, а тут перешел на сугубо официальные отношения и отказался от получения препаратов для своей дочери. И все ждали, что он скоро прибежит, как побитая собака, поджавшая хвост. На протяжении последующих месяцев Афонин регулярно получал упаковки с необходимыми препаратами для дочери, все время ожидая каких-то просьб, идущих вразрез с законом или чего-то такого, что вызовет у него неприятие. Следующую упаковку с лекарствами ему принес домой неприметный человек, когда майора не было дома, который передал посылку и сказал: «Я вернусь ровно через месяц», развернулся и быстро исчез. Олега Игоревича сильно насторожил такой подход к делу, особенно то, что пришли к нему именно домой. Многие знали, где он живет, но в пакете оказались препараты для дочки ровно на один месяц, переведенные аннотации к лекарствам на русском языке, написанный на отдельном листке бумаги курс лечения и правильность применения препаратов, а также конверт с $2000 с запиской «Для вашей дочери». Антонина, жена главы ОФТ, была возмущена, собираясь вернуть деньги, если курьер вернется. Даже хотела об этом мужу рассказать, но как-то не сложилось, а потом решила не портить ему настроение. Она вернет конверт с деньгами посыльному и все ему выскажет по поводу этой завуалированной взятки. Муж ее предупреждал, что подобное возможно, и тщательно ее проинструктировал по этому поводу. Не брать никаких конвертов в руки от посторонних людей. До появления неприметного курьера, вся небольшая зарплата мужа, несмотря на его должность, да и ее зарплата, библиотекаря в небольшой городской библиотеке, тупо уходили на лекарства и продукты для всей семьи. Конечно, принесенные лекарства стали огромным подспорьем для их семьи, так что к очередному приходу курьера Антонина реально собиралась вернуть деньги. Но человек предполагает, а Бог располагает. Антонина была вынуждена вытащить несколько хрустящих бумажек, клятвенно себе обещая, что вернет из своей зарплаты. Дочке срочно потребовалось купить теплую зимнюю одежду, а потом еще обувь. Муж ходит в рваной зимней обуви, а на его должности, это просто позор. А потом, когда курьер пришел во второй раз, то она молча взяла пакет, намереваясь что-то сказать, но курьер быстро ушел, а она сжимала в руках конверт, где недоставало $1000. Она сама не поняла, как была потрачена такая сумма, а компенсировать эти деньги ей было нечем. Ее зарплата была полностью потрачена на семью. С замиранием сердца Антонина открывала вторую посылку, надеясь и не надеясь. Завернутые еще в один пакет, там оказались все те же лекарства и еще один такой же конверт, все с той же суммой. Она долго думала, но потом решила взять эту вину на себя, решив вообще ничего не говорить мужу. Слишком хорошо она его знала. И единственное, когда дрогнули его принципы, это когда для дочки потребовалось лекарство. С момента приема новых лекарств, состояние дочери начало стремительно улучшаться. По всей видимости, немецкие и швейцарские лекарства были более совершенны, чем те, что дочь принимала ранее. Ведь ее физическое состояние до этого было не самым лучшим. Болезненный внешний вид, покрывающие кожу лица прыщи, да и другие неприятные последствия. С начала приема новых лекарств, у дочки практически полностью исчезли неприятные последствия из-за болезни. Каким бы Афонин не был авторитарным мужчиной и хозяином в семье, но жена постепенно вытащила из него информацию. И с этого момента, не было более ярой сторонницы у тех, кто обеспечил здоровье их дочери. Глава 3. Конец октября. Пока дела идут неплохо, ну не считая Петрова, но и с ним, надеюсь, все решим. Только бы жив был, размышлял Герман, сидя в любимом ресторане Амина, ожидая Романа. Так, Роман, начал Герман, как только Роман прошел в комнату и ухватился за меню, что подала ему официантка. Твой начальник, когда в область уходит, что-то затянулось с переходом непосредственного руководителя Титова, но недавно прошла информация из областного управления, что его наконец утвердили заместителем начальника управления уголовного розыска МВД Пермской области. «Со дня на день», — ответил Роман, выбравший блюдо и заказавший их девушке, которая сразу покинула кабинет. «Меняем концепцию твоей работы», — заявил Герман. «И как?» — подобрался Роман. «Ставим тебя начальником отдела», — неожиданно прозвучало. «Подожди, ты же сам раньше. Тогда было рано, а сейчас, поздно», — перебил его Герман. «Становишься начальником отдела, это я организую. Ты согласен или нет?» «Ну да, если ты хочешь», то, конечно, улыбнулся Роман, такое повышение всегда приятно. Тогда значит так, уселся поудобнее Герман. Подбираешь в отделе людей, которым можно доверять, и они могут держать язык за зубами. А с теми, кто, подобрался Роман, по обстоятельствам, тебе видней. Но лучше всего, если ты их из отдела уберешь на повышение или еще куда. В идеале, в отделе должны остаться только те, кому ты полностью доверяешь. Понял. Выбранным тобой людям будет выплачиваться дополнительная зарплата в конвертах, с этим предложением Роман был полностью согласен. В работе твоих людей мало, что изменится, условия такие же, как и с тобой. Все-таки, ты, клан мафии создаешь, не смог удержаться от подколки Роман. Роман, вот скажи мне, ты такой дурак или идиот? Герман серьезно смотрел на него. Ты крестного отца смотрел? Да, а кто его не смотрел? Подтвердил, поежившись от Тонатитов. Я себя так вел, я что-то делаю такое, чтобы ты мог сказать, что я бандит или еще хуже. Роман все понимал, был не против, просто ему хотелось расставить все точки над «и». Нет, тогда о чем ты говоришь, поднял брови Герман. А если я скажу «нет», ты? Да нет, слишком просто, покачал головой Герман. Просто я прекращу с тобой работать, и ты потеряешь возможность подняться выше, чем ты сейчас есть, и потеряешь возможность на будущее для тебе перспективы. Но тебе решать, я с тобой. Роман встал и протянул руку, а Герман поднялся и пожал ее. Хорошо, что он согласился, ведь иначе. Герман рассматривал и самый плохой вариант, тот ему абсолютно претил, но и такое было возможно. Рисковать он не мог, слишком многое было поставлено на кон. Твоя зарплата повышается до $1000, продолжил Герман, когда они сели обратно за стол. Каждому твоему человеку, выделил он это слово, будет выплачиваться по $300 в месяц. Кроме того, у тебя будет оперативный фонд в размере $3000 в месяц на отличившихся сотрудников и стукачей. Только я тебя умоляю, не надо мне за каждый доллар отчитываться. Мне нужен результат, если чего. Но, если что, то я тебя за каждый доллар спрошу. Ты понял? Разошлись они через час, плотно поужинав и довольные друг другом. Один из-за того, что ему не пришлось принимать плохое решение, а второй – от предстоящих перспектив. «Слушай, надо ковать железо, пока оно горячо», – неожиданно заявил Герман Алексу, когда они находились на берегу реки Сылвы, выехав в эти выходные со своими женщинами на общий пикник. Глотов где-то опять шлялся, хотя его приглашали. Глава поселка обещался подъехать с минуты на минуту, а Архипенко, специально приглашенный на базу, должен был подъехать с минуту на минуту вместе с женой и детьми. Приехавшего Архипа ухватила за хобот Валерия, теперь он стоял рядом с ней и остальными женщинами. Матерью Германа, Елизаветой, женой Петрова, Настей, Катериной и неожиданно приехавшей Натальей. Монарх с женой были дома, что-то там опять с ребенком. А они с Алексом сидели в креслах и смотрели на медленно текущую мимо них реку, с удовольствием наслаждаясь отдыхом и приходя в себя после тяжелой недели у обоих. «Я, когда такое выражение лица у тебя вижу, то мне не по себе становится», — поежился Алекс. «Ой, да ладно, ничего такого», — лениво процедил Герман. «Надо нам нашу милицию готовить», — выделил он слово «нашу». «Кха-кха», — подавился Алекс, в этот момент сделавший глоток чая, который принесла женщина из обслуживающего персонала, чего того, поерзал в кресле Герман. «Ускорим процесс слияния мафии с госорганами», — совершенно спокойно сказал он, под взглядом офигевшего от такого высказывания Алекса. «Мафия — это ХМ», — начал Алекс. «Да, это ты», — улыбнулся Герман. «Как тебе в ранге самого крутого мафиози Перми? Да иди, ты, в задницу», — ругнулся Алекс. «А придется», — кивнул сам себе Герман. «Надо тебе с замом нашим любимым встретиться. Блин, я столько пить не могу», — взмолился Алекс. «Он же как лошадь пьет, а не пить с ним обидишь. Тяжела жизнь мафиоза, а ты, что хотел?»